Ну что, кого осчастливили метафорами за истекший период? Нет, не метафорами. А чем? Ну, сегодня. Ну, буквально за 2 минутки я собрал анализ по пальчику, но я не пальчик нашел глаз. Боль в глазу. И он был настолько удивлен тем, что вообще это работает, что прямо это не так. Почему ты был тут? Я говорю, нет, это не будет. Но будет прошло. Что еще делали? Интересно. А у меня знаете, как было? Я не вводя в транс, просто вот в разговоре вот использовала метафоры, вот сказки, истории. И вы знаете, может быть, я не могу анализировать эффект и результат. Но, вы знаете, все равно это работало, играло без транса. Конечно. Как оно? Это может быть? Естественно. А вот какая тогда, скажите, разница? Называемый разговорный гипноз. Вот, разговорный гипноз. Они все равно в трансе, как они сидят, они спонтанно. Да. Замечают или не знают, что они находятся в трансе. Да. Потому что то, чем мы занимаемся, называется формальное наведение. В смысле формалистическое, да, потому что оно плохое. А в том смысле, что у нас четко маркировано начало гипноза, это мы начинаем наводить транс, у нас четко маркирован конец гипноза, да, мы будем. Да, существует жанр натуралистическое наведение или так называемый разговорный гипноз. Некоторые это называют иногда гипноз без гипноза. Это просто беседа, это просто обычный разговор. Человек все время флуктуирует между трансом и не трансом. Поскольку мы знаем минимальные признаки транса, мы можем это замечать и фиксировать, мы можем это ратифицировать и усиливать. Истории, как мы говорили, вообще используются для фиксации внимания. Если ты рассказываешь историю, которая увлекает и захватывает, то у тебя автоматически в трансе оказывается. Слово «транс» не произносится, слово «гипноз» не произносится, просто общение. И можно сказать, что вот работа примерно так же. Конечно. Да? Ну, конечно. Мы говорили, что все косвенные внушения, метафоры — это вид косвенного внушения, да, это коммуникативные техники. Это техники общения. То есть они работают и в трансе, и без транса. Во времена Бернгейма отождествляли гипноз и внушение. Говорили, гипноз есть внушение, внушение есть гипноз. Сейчас это четко разводится. Есть состояние, гипнотическое состояние, трансовое состояние, измененное состояние сознания. Есть коммуникативная форма внушения, которая может использоваться в гипнозе, может использоваться без гипноза. Гипноз тоже работает. Гипнозе быстрее, мощнее, да? Без гипноза тоже работает, конечно. И вообще эриксоновский гипноз определяют как эффективный способ коммуникации. Это занятие меняет, оно не только клиентов меняет, оно нас меняет. И становишься эффективным коммуникатором. Это не значит, что ты всеми манипулируешь и всех по струнке принуждаешь ходить. Да? Нет, это значит, что у тебя лучше выстраиваются отношения с людьми. У меня такой был пример. Да, расскажите. Мне надо было, ну, скорее по общественным делам, нежели по каким-то другим коммерческим там или личным, надо было добиться положительного решения от одного банкира. И я, как так получилось, все, он такой достаточно влиятельный, в общем, там несколько человек должны были к нему пойти, но не сложилось, и получилось так, что я пошла одна, но я потом перекрестилась, что слава богу, что я одна. Вот, и я, знаете, я не знаю вот этой вот техники вот этого тройного наведения, помните, вы говорили, я тоже не могу отрефлексировать и обознать, что такое я говорила, Но я вот проблему, которая существует, я ее сделала. Вот он отпихивался от того, что он непробиваемый. Но я как-то, мне показалось, что я вот просто навязала ему вот эту проблему, которую он должен был там решить. Как, и он ее принял как свою в итоге. Не собирался. Так он ее торгал. И какие-то потом, не знаю, общие какие-то вещи там. Я так и говорила. И, вы знаете, я добилась. Чего надо? Вот я потом, я не могу только определить, что я делала, но я точно... Сознательно работала. Но я точно знаю, что я... Ничего. Что это был тоже какой-то разговорный, наведение каких-то разговоров. Ключевое слово во всей этой истории – это сотрудничество. Сотрудничество – это занятие, которое учит сотрудничество. Вместе что-то делать. Не навязывать, не вынуждать, не зомбировать, да? Не сражаться там воли против воли. Да? Не конфронтировать. Не конфронтировать. Сотрудничать. У тебя расширяется диапазон возможностей и диапазон позитивного общения с большим количеством людей. Не так ли? Не так. У тебя не так? Так, так. Слава Богу. То есть вместо трех уже пять, да? Кого? А нет, и все еще три. И все еще три? Да, но все очень довольны. Понятно. Но это тоже хорошо. И все поверили. Ладно, продолжим с метафорой. Мы уже, по-моему, говорили о том, что важная часть нашего искусства или нашей работы. Покажи, что ты сидел. А? Покажи, что ты сидел в голове. Да. Ну чего? Давай, могут ли закрывать. Ром, давай какой-то закроем. А это из трубы. Это труба. Тогда что это туда строится? Надо включать. А может быть туда пойти? А? Может туда пойти? Наверх? Да. Туда? Тоже. А это не вверху, а вверху, интересно. Да? Он так примотрил? Так надо им сказать, что они перестали пилить. Нет, это не на дворе. Этажом выше. А? Это этажом выше. Этажом выше. Местные прозвища, да. Если это там, то пускай они перестают. Важная часть этого искусства заключается в том, чтобы создавать ожидания, структурировать ожидания, чтобы не ты навязывал ему свою технику, а чтобы он мечтал и рвался, когда же ты наконец ее с ним сделаешь. И это очень удобно и хорошо делать с помощью метафор, с помощью истории. Заодно ты косвенно, незаметно проводишь очень важные послания. Ну, мы сейчас пример разберем, да, заодно и технику. Мы в медитацию покоя не делали с вами, да? Нет. Это техника, да. Это как бы моя роспись в Александровском гипнозе. Личная. Потому что я ее принес гипноз, да, я его всячески пропагандирую, я обучаю массу народу, да, я сам ее очень люблю. Сейчас все закончится, еще и видео. Спасибо. Они там помогали трубки лично. Лобзи. А? Лобзи. Лобзи, конечно. Быстро. Или лобзи, понятно. Вот. 50 примерно процентах случаев, а иногда даже и больше, я начинаю работу с своими клиентами с этой темы. Когда человек приходит, он жалуется на то, что он нервничает, что он не может успокоиться, что он все время в состоянии напряжения, что он все время под стрессом, что он не может расслабиться. Я знаю, что начинаем будем с этого. Прямое показание. Я выслушиваю, естественно, жалобу. Говорю, есть одно упражнение, которое вам поможет. И он говорит, что мы сейчас будем его делать. И тут-то было. А с ним связана одна история. А это было довольно давно, больше 20 лет назад. А история правдивая, да, я люблю правдивую историю. Давно, больше 20 лет назад. Я был тогда молодым кандидатом наук, только-только защитился. Меня отправили в Лаос преподавать психологию. Это, конечно, был уникальный случай, да, что я с моей фамилией, с моей беспартийностью поехал в такие дальние зарубежи. Но срочно занадобился психолог с французским языком, а кроме меня никого найти не удалось. Как-то так вышло. Все как положено в советские времена, да, я прошел райком, собеседование. Я выучил, как звали премьер-министра и генеральный секретарь Коммунистической партии Лаоса. На всю оставшуюся жизнь выучил. Ночью разбуди, я отвечу. Одного звали Суфуну Вонг, а другого Фомбихан. Обидно то, что теперь они сменились. Они уже давно сменились, но я помню тех, да, нынешние мне как-то без надобности. Вот я помню старину Суфуну Вонга. Его лепшего друга Фомбихана. Вот. Все как КПСС проходили собеседование. Я подписал бумагу о неразглашении того, чего не знал. Мне там тоже внушение сделали такое очень некосвенное. На тему того, что вот молодой советский преподаватель везет передовую советской психологии полудиким лаосцам. Я взял семью, тогда еще немногочисленную, набил два чемодана передовой советской психологии и повез ее полудиким лаосцам. Привез. Я обнаружил там, да, там был пединститут, сейчас естественно университет, в соответствии с веяниями факультета психологии. Я обнаружил там полудикого лаосца, который окончил Сорбонну, и аспирантуру при Сорбонне. Это был сюрприз. Он был там младший преподаватель на кафедре психологии. А заведовал кафедрой человек, который окончил трехмесячные психологические курсы во Вьетнаме. Поскольку он перед этим 20 лет защищал родину с автоматом, в джунглях, ну, там все было идеально с расстановкой. Да? Вот. И как-то сначала я испытал, конечно, шок от этой Сорбонны, но потом шок прошел, мы подружились, очень милый парень оказался. Да. Естественно, он знал какие-то вещи, которых я не знал, зато он ничего не смыслил в советской психологии. Так что мне было чем повернуть. Все нормально, хорошо, учебный процесс идет. Это за городом было, на автобусах возили, такой большой городок университетский, пальмы, бананы, обезьяны, там аудитории, крытые пальмовым листом, все как положено. Полный набор экзотики, это правда приедается быстро, но змея с потолка упала во время лекции, здоровые. Я сразу понял, зачем нужны щели в полу, почему их не заделали, чтобы она туда уползала. До всего своим умом доходишь. Ну и идет учебный процесс, все нормально, все хорошо. И по этому городку ходит какой-то человек. Странный. И непонятный. Лаосец. Пожилой. У них вообще очень трудно возраст определять. И вообще трудно отличать друг от друга на самом деле. Как, впрочем, и нас. Я с большим удивлением узнал, что мы все на одно лицо. Нас очень трудно различать. Называемся длинноносые. Вот. Но это точно пожилой, потому что такой седой ежик. А почему странный? Сказать спокойный человек, это не сказать ничего. фантастически спокойный. Спокойный в какой-то, я не знаю, гомерической степени. Я никогда в жизни не делал ничего подобного. Он проходит мимо тебя, и ощущение такое, что тебя вот каким-то невидимым плащом накрывает, и внутри что-то отпускает, и становится хорошо. А потом он уходит, и это пропадает. И я стою с другом, он пхает, спрашивает: слушай, кто это у вас тут такой непонятный ходит? Он говорит: это наш преподаватель, историю религии читает. Ну, он какой-то странный, он не такой, как все. А, это? Он же бывший бонза, буддийский монах. Высоких ступеней. У них, в отличие от нашего монашества, можно, значит, в мир уходить, там, обратно. Он говорит: он сейчас в миру, у него миссия. Я говорю: это интересно, а вот почему он такой? Он не такой, как мы, он другой. Он говорит: ну, они все такие, он в двух мирах живет. Пойдем кофе пить. Это заурядные факты жизни, да, они все живут в двух мирах, нормально. Что такое живут в двух мирах, кто его знает. С позиции всего тогдашнего материалистического мировоззрения я решил так. Я думаю, он, видимо, как троллейбус. У него есть такая некая невидимая штанга, какой-то другой мир. И он что-то тут такое хорошее получает, очень. И я хочу. Я не знаю как. Как психолог, да, я понимаю, техника должна быть. Нужен быть способ. Это как-то делается. Очень хочется узнать, как. Тот не говорит по-французски, я не говорю по-лаосски. Поэтому так на параллельных курсах ходим. Время проходит. И наступил какой-то местный праздник. Большой национальный праздник, на который пригласили почетных гостей, советских преподавателей. На кафедре мы работали вдвоем. Я читал психологию, мой коллега читал педагогику. Вот нас пригласили. Заводят комнату вдвое меньше этой, длинный стол. Вокруг стола сидит весь состав кафедры, человек 10. На столе стоит кувшин с рисовым самогоном, символическим названием «Шум-шум». И больше ничего, ни корочки хлеба, ничего. И один стакан граненый за 6 копеек советского производства. Наливают стакан, подносят почетному гостю, советскому преподавателю. Стакан должен идти по кругу. То есть он должен быть пустой. Это было нечто. Вот после третьего круга море по колено. Потом-то они вывели во двор, а во дворе стояли столы с едой. Но это было потом. Я потом поразмыслил, я понял, почему это так делается. Это делалось от бедности, от нищеты. То есть минимальными средствами максимальный эффект за короткое время. Я потом в Москве пользовался с большим успехом. И после третьего круга я как-то осмелел, взял своего приятеля, говорю: а тот тоже человек там был. Я не помню, пил он или нет, но был точно. Я говорю: пошли, будешь переводить. Вот мы подсели. Я с присущей мне тогда скромностью сказал, что я психолог. Меня интересует система подготовки буддийских монахов. И не будет ли он любезно мне ее изложить, желательно всю целиком, прямо сейчас. Он был очень любезен, очень мил. Он много рассказывал. Я даже кое-что запомнил. Через этот рисовый туман. Я, в частности, запомнил историю, которая меня поразила. Я запоминаю то, что поражает. Он рассказывал, как сдается экзамен на какую-то там ихнюю буддийскую очередную степень. Вся братья выходит на берег реки, экзаменуемый входит в особое состояние сознания, представляет себе, что через реку перекинут мост, и представляет себе, что он идет по этому мосту на тот берег. Если все присутствующие видят, как он по несуществующему мосту идет на тот берег, сдал. Если не все видят, плохо учился, иди дальше учить, второгодник. И в том числе он рассказал одну вещь. И когда я это услышал, тут уж я постарался напрячь всю свою память и как следует запомнить. Потому что я понял, вот как он это делал. Он рассказал, что есть такая специальная медитация. Он, во-первых, объяснил, что буддизм — это духовный путь. Да? Основа любого духовного пути — это покой внутренний. Это фундамент. это как краеугольный камень, это платформа. Сначала создай покой, потом на это будешь строить. Если нет покоя, налетит вихрь страстей, и все твои достижения размечет, развеет в клочки. Поэтому это то, с чего они начинают. Вот. И он рассказал, как делать, я постарался запомнить. Вот так. Технику я постарался запомнить. Делаю раз, делаю два, делаю три. И начал делать с энтузиазмом, как учили, два раза в день, утром и вечером. А там, это был 78-80 год, рассвет социализма, там, по-моему, и там советских людей было, по-моему, больше, чем лаосцев, потому что им помогали со страшной силой. Там была группа врачей, группа преподавателей, в которую я входил, группа строителей, группа мостовиков, группа лесовиков, там какие-то энергетики, кого только не было. И весь этот советский народ, конечно, повседневно друг с другом общался, как мы умеем это делать. Ну, я делаю, делаю, проходит неделю, я пока еще ничего не почувствовал. Проходит неделю. Друзья, товарищи говорят, ты что теперь всегда такой будешь? Я говорю, а что не устраивает? Они говорят, тебя же достать стало нельзя ничем. Я говорю, как интересно, работает. Но я еще ничего не почувствовал. Люди увидели изменения. Я продолжаю делать. Проходит еще неделя. Я почувствовал эффект, я почувствовал изменения. И когда я его почувствовал, я поразился. Потому что я понял, что я, оказывается, никогда не знал, что такое покой. За покой я принимал несколько меньший уровень напряжения, чем обычно. А это оказалось исключительно комфортное состояние. Я просто продолжал это делать для себя. Сначала регулярно, систематически, каждый день, а потом так, периодически, там, для поддержки, пару раз в неделю. И все это я рассказываю своему клиенту с купюрами, конечно. Про шум-шум не рассказываю. Это ж я вам так. Все как есть. Вот. Я говорю, и тогда я в психологии не занимался тем, чем занимаюсь сейчас. Если он знает, что мы занимаемся трансами, тогда я не занимался трансами. Если слово это еще не звучало, просто я не занимался тем, чем занимаюсь сейчас. А потом прошли годы, и когда я начал заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, я еще раз удивился. Потому что оказалось, что буддистская медитация, которая насчитывает больше 2000 лет, и суперсовременные психотехнологии, так называемые, это просто одно и то же. Одно и то же, вплоть до мелких технических деталей. Сначала я удивился, потом подумал, и для себя это так теперь объясняю. Человек устроен так, как он устроен, и он всегда так был устроен. Каждое новое поколение открывает это устройство для себя по-новому, по-новому называет, в соответствии с текущими веяниями теоретическими, и пользует. Когда я это понял, я включил эту медитацию покоя в свой терапевтический репертуар. Я обучил ей очень много людей, индивидуально, в группах. Это очень просто, это всегда работает. Внимание надежно зафиксировано, потому что это все действительно интересно, необычно. Прошли важные послания, это помогает, это легко, это всегда работает. Я это пробовал на себе. Это не просто. Опыт врачей на себе. Это изменилось состояние сознания? Да, изменилось состояние сознания. И он думает, что мы сейчас будем это делать. Не тут-то было. Кстати, с этим связана еще одна история. Однажды ко мне пришел молодой человек на консультацию, лет 18. Чудовищный уровень напряжения, чудовищный. Я такого никогда в жизни просто не видел. Когда я нарисовал ему наступальную шкалу и попросил отметить тот уровень напряжения, который он испытывает сейчас, он мне показал 95. Как он окончил школу, я не знаю. Но он на работу не может устроиться, потому что надо общаться с людьми, а он не может общаться с людьми. Это вызывает еще больше напряжения. Достаточно сказать, что он гулять выходил ночью, чтобы ни с кем не встречаться. Это правда. Ну вот он как-то до меня добрался, мы с ним сделали эту медитацию покоя, я опять вынул эту шкалу и предложил ему отметить тот уровень напряжения, который у него сейчас, он показал 30. очень хорошо. И я ему объяснил, как это делать. И я предложил ему это делать дома, каждый день. Дома идет каждый день. И он приехал еще раз через неделю, и он чувствовал себя значительно лучше. И мы с ним договорились о третьей встрече. А на третью встречу он не приехал. Он позвонил, извинился. Сказал: извините, Михаил Иванович, я не могу к вам приехать, я устроился на работу, мне на работу надо. Что и требует доказательства? Смотрю. Если я вижу, что созрел, сейчас будем делать. Если вижу, что еще не созрел, кстати, с этим упражнением связана еще одна история. Тоже противная, между прочим. Я рассказываю эту историю иногда, не всем. Особо недоверчивым. И рассказываю о том, что у нас есть знакомый экстрасенс, женщина. Сейчас много экстрасенсов, 95% из них липовые, но есть и настоящие, которые что-то могут. Она настоящая. А кроме того, она еще имеет медицинское образование. Она живет на Украине, там, она в то время периодически приезжала неделю на день подзаработать, копили денежку, потому что это стоило достаточно дорого. Шли к ней лечиться. Ну что делать, здоровье надо лечить. Да. Это тоже важное послание. А ее талант заключался в том, что она руками чувствовала боль и снимала ее. Вот там больные, воспаленные нервы, она вот так миллиметр за миллиметром вот так вот отмассировала. Боль дикая. Зато потом хорошо. А кроме того, она это называла видеть. Она говорит: вижу. Кто говорит вижу, кто говорит чувствую, да, ну вот то, что они делают, эти самые экстрасенсы. Короче говоря, идет очередной сеанс. Я лежу, я подложив под себя руки, стиснув зубы. Она там делает свою работу. Это час идет сеанс, между прочим. И развлекает меня светской беседой. Потому что я говорить не могу, я не в состоянии. Больно очень. И вдруг она с неподдельным изумлением говорит: а спокойствие сделано. Вы же я зубы расцепил. Я говорю: верно. А вы откуда знаете? Она говорит: я же основу вижу. Она говорит: вижу, да. То есть она чувствует, воспринимает как-то, неизвестно как, чувственную ткань темперамента. А темперамент, как известно, это свойство врожденное, с каким ты родился, с таким ты помрешь. По темпераменту врожденному у меня как бы все что угодно, кроме покоя. Все что угодно. Покоя там ни капли, не ночевал. Я однажды читал такой очень интересный был курс, читал астрологам курс основ психологического консультирования. Чего вы с ними знаете? Они профессионалы, они с людьми работают, им надо. А поскольку они астрологи, они говорят: какой у вас знак? Я говорю: ну вы же астрологи. Вы же можете по поведению определить знак. Вот он, я перед вами со всем моим поведением. Определяйте. Они все перечислили, кроме моего. Я сказал, какой они там чуть сосудистый попали. Поведение не соответствует. Когда вы перечислили один вариант, я вам дам подсказку. А? Ни в коем случае. Смотрите, определяйте. Вот. Оно сделанное, конечно. Оно же настоящее. Оно настоящее. Да, в результате упражнения, в результате вещи. Я его чувствую, я не только произвожу впечатление спокойного человека, я действительно спокойный человек. Готов, смотрю. Он думает: когда же, наконец, сколько можно, да, делать давно пора. И сейчас мы сделаем это. Улица закончилась. А? Улица закончилась. Нет, сейчас мы его сделаем. Сейчас мы его делаем. Так, как мне объяснил в свое время английский бонзо на высоких ступеней. Чего вы с тряпками сидите из ручки? Сейчас мы его сделаем. Поведение определяется. Thank you. асцендент определяет видение, а не солнце. Кто? То есть это асцендента, спасибо. Там, где асцендент? Нет, просто это уже... Она знает, что асцендент определяет. Асцендент, вы знаете, отличается от времени рождения. Да, это не моя ситуация. Я в этом не понимаю ничего, честно. Теперь понимаете. Теперь я не знаю, что я только скажу. Хорошо. Да. Важно. У меня в детстве была кличка Мишка Псих. Не знаю, что за асцендент. Вряд ли, ребята, там разбирались по асценденту. Короче говоря, можно устроиться удобно. Можно даже закрыть глаза. Просто ощутить объемную атмосферу комнаты, то место, которое ваше тело занимает в нем. Создать внутренний фокус внимания. И сейчас мы с вами вместе выполним эту древнюю медитацию покоя. Она состоит из нескольких этапов. Первый этап – это слова, текст. Я просто произнесу их для вас, а вам ничего не нужно делать, просто послушать. Я буду говорить, естественно, о мужском роде, а женщины просто меняют для себя окончание. Я – покой. Я окружен покоем. Покой меня защищает. Покой меня поддерживает. В покое я в безопасности. Покой во мне. Этот покой мой. Все хорошо. И поскольку медитация происходит от глагола «медитан», то есть «размышлять», следующий этап – это размышление. Размышление о покое. Можно подумать о том, что это вообще такое, как вы его понимаете, какую роль он играет или мог бы играть в вашей жизни. Как это покой может укрывать, поддерживать. И я прошу вас подумать об этом немного по-особому. Как бы наблюдая за своими мыслями со стороны. Так, как мы наблюдаем за игрой актера в театре. Так, как мы можем наблюдать за тем, как течет ручей. Просто позволяя мыслям приходить, изменяться, уходить, как им становится. И мысли приходят и уходят, как птицы, пересекающие небосклон. А небосклон сознания остается глубоким, ясным и спокойным. И на следующем этапе я попрошу вас использовать ваше воображение. Я попрошу вас создать образ. Я думаю, что очень легко и просто представить себе, что прямо здесь, прямо над нашими головами, простирается безграничный океан покоя. И можно просто мысленно открыться и позволить ему войти в тело. Я не знаю, как именно каждый из вас представляет себе покой. Для кого-то это, возможно, свет, для кого-то цвет, для кого-то тепло, для кого-то что-то вроде облачка, как-то иначе, как жить, неважно. Правильно, именно так, как вы себе представляете. И покой входит в тело, заполняет его, как жидкость заполняет сосуд, заполняет все тело, до кончиков пальцев, на руках, на ногах. И покой растворяет все страхи, все тревоги, все огорчения. И на какое-то время остается просто состояние покоя. Покоя и комфорта. И тело с благодарностью отзывается на те несколько мгновений покоя и комфорта, которые вы ему предоставили. Если приходит расслабление, можно позволить ему прийти и воспользоваться. Просто позволить себе на несколько мгновений ощутить покой и комфорт. И может быть именно сейчас, где-то в каких-то местах тела, начинают распускаться и развязываться узелки напряжения. А вы могли, да, и не знать, что они там есть, и почувствовать это только сейчас, когда вместо напряжения приходит покой и комфорт. Покой и комфорт. И на следующем этапе я вновь попрошу вас использовать ваше воображение. Я прошу вас вспомнить какую-нибудь обычную житейскую ситуацию, дома, на работе или где-нибудь еще, которая обычно вызывает у вас тревогу и беспокойство. И мысленно войти в эту ситуацию, стараясь удерживать внутреннее состояние покоя. Настолько, насколько это возможно. И есть возможность оценить, как изменяется ситуация, благодаря тому, что вы в ней внутренне спокойны. В каждой ситуации несколько компонентов, и один из них очень важный – это наше внутреннее состояние. Может быть, меняется ваше отношение к людям. Может быть, меняется отношение людей к вам. Может быть, меняется что-то другое. Я вспоминаю человека, который на этом этапе ощутил, что его окружает что-то вроде невидимого кокона, от которого отскакивает все то, что раньше тревожило и беспокоило, как дротики, как стрелы, достигают, не причиняют вреда. Но, конечно, это может быть и по-другому. И даже если это понимание не приходит сейчас, оно может прийти позже, когда вы будете к этому готовы. Сейчас можно отпустить ситуацию, дать ей уйти, раствориться и вернуться на предыдущий этап, на котором вновь позволяете себе, телу ощущать состояние покоя. Просто покоя. И кто-то вспоминает это ощущение, а кто-то, может быть, впервые открывает его для себя. Исключительно комфортное состояние внутреннего покоя. И вы возвращаетесь на предыдущий этап, на котором вновь позволяете мыслям течь, выходить, меняться, выходить, как узнаваться. И это могут быть мысли, связанные с вами, не связанные с вами. Слышать то, что хочется слышать. Приходят, изменяют, уходят, текут. Сами по себе. Вы возвращаетесь на предыдущий этап, на котором я еще раз повторю для вас слова, текст медитации. А вам ничего не нужно делать, просто послушайте. Я в покое. Я окружен покоем. Покой меня укрывает. Покой меня поддерживает. В покое я в безопасности. Покой во мне. Этот покой, да. Все хорошо. Еще несколько мгновений можете оставаться в этом приятном, комфортном состоянии, а затем вернуться в обычное состояние. Вы знаете, что для этого достаточно глубоко вздохнуть, открыть глаза, сохраняя на какое-то время это внутреннее ощущение покоя. Можно делиться ощущениями, как это изнутри воспринимается. Первым делится аромат. Да, но это очень странно. Это похоже, конечно, на обычный транс, но все-таки что-то другое. 2000 лет. Вот один транс стал необычным. Но поближе к тебе становится такое приятное ощущение. Как вы себе представили покой? Кто как представил? Интересно, образы всегда тоже разные бывают. Сказали, я представил океан. А? Не успех. Чего бы? Нет. Аксинея, да? У меня озеро с березой. На рассвете или на закате, который было спокойно на воде. Ветерком. Кусочек среднерусского пейзажа. Да? А я как-то затронула, но я как-то помню. А вот хочется еще сказать свои впечатления? Да, конечно. У меня был новый опыт, внутреннего видения, образ, как бы, моего представления. Я не знаю, конечно, кто как, и как на него пытается смотреть. У меня было ощущение, что вот иногда бывает, смотришь, так как у нас глаза очень рядом, но предмет близко. Вот то одним, то другим глазом, чтобы получше увидеть, можно посмотреть. Вот здесь у меня был такой же момент, что что-то есть, последние буквально секунды. Но что не могу понять, потому что переключаю внимание с одного, как бы закрытого глаза, на другой. Я думаю, попробую-ка я двумя сразу. Я как-то вот так сосредоточилась, посмотрела, не сосредоточилась, а рассредоточилась. Посмотрела двумя глазами, увидела, не знаю, что-то типа такое, череп, столб, нос, глазницы. То есть, ну, сочетание темного, светлого, какое-то очертание лица или что-то. Такое. Оно постепенно удалялось и появилось. Очень интересно. Есть такой цигунский принцип, который называется «кажется есть, кажется нет». А что-то в этом есть. А что-то в этом нет. Что-то в этом нет. Естественно, я даю домашнее задание. Надо человеку делать это самостоятельно каждый день. Минимум раз в день, лучше два раза в день. И я объясняю, что это всегда работает. Когда делаешь. А когда не делаешь, почему-то не работает. Мы обязательно запишем. Да. И я с клиентом разбираю подробно этапы интерпретации. А попутно я его обучаю важным принципам самогипноза. Попутно. Это получается легко и естественно. Вот. И, конечно, мы это запишем, но не сейчас. Потом. Надо структурировать ожидания. А сейчас мы поговорим немножко о другой теме. Сделаем обязательно. Все, что я делаю с МПМ, да, мы запишем, разберем, и попутно будут такие важные вещи, разберем. А сейчас мы немножко поговорим о таком специфическом жанре метафоры, метафорическая сказка. Метафорическая сказка – как жанр. Конечно, это в первую очередь готовые сказки. «Гадкий утенок» – это готовая метафора для подростка с трудным взрослением. Готовая. Без всяких изменений в трансе рассказа. Вообще весь Андерсон – сборник трагических метафор. «Одна принцесса на горошине» сейчас помню. Есть такой английский гипнотерапевт Питер Хокинс. Он любит своим клиентам на первом сеансе рассказать волшебника из изумрудного города. Полностью? Да. Ну, сокращенный вариант, как комикс, да? Волшебник из изумрудного города за 10 минут. Это совершенно определенные цели. На каждом метафоре несет послание определенное. Совершенно определенные цели он это делает. Он рассказывает, да, все же знают, все читали в детстве. Ну, рассказывает, что вот есть такая сказка про девочку Элли, которая оказалась далеко-далеко от дома. Она знала, что в волшебном городе живет добрый волшебник, в изумрудном городе живет добрый волшебник Будда, который исполняет все желания, конечно, он поможет ей вернуться домой. И она отправилась к нему. И по дороге она обзавелась друзьями, соломенным чучелом, который очень хотел получить мозги, трусливым львом, который очень хотел иметь мужество, железный дровосек, который мечтал иметь любящее сердце. Вот они пришли к волшебнику Гудвину, и они думали, что он даст им все, что они хотят. Но он не стал им давать то, что они хотят, а он стал им давать задания. А они стали эти задания выполнять. Выполняя эти задания, соломенное чучело страшило, обнаружил, что у него есть мудрые мозги. Лев обнаружил, что у него есть мужество. Железный дровосек обнаружил, что у него есть любящее сердце. А девочка и не смогла вернуться домой к парню. Очень четкое послание. Чего? А Зигмунд Фрейд назвал себя Гудвином, да? Нет, Гудвин назвал себя Зигмунд Фрейд. Гудвин. Не думай, что я буду за тебя решать твои проблемы. Будешь работать, будешь выполнять задания. И в процессе этой работы ты обнаружишь, что у тебя уже есть то, ради чего ты пришел. Очень. Он установку определенную создает. Очень, я бы сказал, мудро. Ну, и это, конечно, специально написанные сказки, которые тоже как бы делятся вот на два таких типа. Специально написанная сказка, такая общая, да, которая рассказывается разным клиентам по разным случаям. Вот она написана, и она идет. И сказки, которые написаны конкретно, под конкретный случай, под конкретному клиенту, что не означает, что их нельзя потом использовать другие. Ну, несколько примеров. Вот пример, да, он очень мне нравится, он очень милый, симпатичный. А я расскажу про лягушечку. Да? Про лягушечку. Нет? Это у меня такой сборочек есть теоретических метафор. Иностранные, естественно, у нас таких. А нет, есть уже на русском. К терапевту привели девочку 6 лет. Ситуация стандартная. Родился младший ребенок, братик родился, у старшего пошли проблемы. Поведение, да, проблемы становятся, очень часто появляются регрессивные формы поведения. Пальцы сосать, ногти грызть, писаться опять, да. Иногда бутылочку с соской просят. Они же видят, кому отдается родительское внимание и любовь. Да? Они хотят это получить за счет прогрессивных форм поведения. Ей рассказали сказку. Терапевт и сеанс рассказывали сказку. Про маленькую лягушечку, которая жила-была с мамой и папой в своем болотце. Все было замечательно, ее очень любили. И она была абсолютно счастлива. До того дня, когда папа и мама на какое-то время ушли в лес, а когда они вернулись, они принесли с собой маленького лягушонка. И счастье кончилось. Потому что вся любовь, все внимание мамы и папы доставались этому маленькому лягушонку, а лягушечка ужасно страдала. До того дня, когда однажды она пошла с папой на прогулку, и они встретили старого папиного приятеля, которого давно не видели, и он увидел ее и изумленно воскликнул. «Нет, вы только посмотрите, какая большая маленькая лягушечка! Как она выросла! Это же совсем взрослая маленькая лягушечка! Наверняка она сама застилает свою постельку! Наверняка она сама подметает у себя в комнате! И, конечно же, она помогает маме готовить и мыть посуду! И я просто уверен, что она помогает ухаживать за своим маленьким братиком! Такая замечательная, ну просто совсем взрослая, маленькая лягушка. И с этого дня все изменилось. И все стало опять хорошо. И маленькая лягушечка опять была совершенно счастлива. И действительно все изменилось у ребенка. И показали, что то, что она хочет получить за счет регрессивных форм поведения, можно получить за счет прогрессивных форм. Становясь не младше того, чем ты, а старше, то есть более самостоятельно и так далее, получить любовь, одобрение, поддержку. И там маленькая приписка этой сказки, очень забавная. Девочку дважды заставали перед зеркалом, когда она сама себе рассказывает сказку. Аутопсихотерапия. Сам гипноз, в конечном счете. Бедная девочка. Чего? Девочку жалко. С девочкой все в порядке. Она выросла и стала большой лягушкой. Наверняка много игры. У нее появились свои лягушата. А? Черный. Красный. Ну это как бы в состоянии транса физической сказки рассказывать. Ребенок, когда слушает сказку, автоматически находится в трансе. Когда ты ребенку читаешь сказку, все знают, у кого есть дети. Ты читаешь ребенку сказку или рассказываешь, да, и ты отклоняешься от сюжета, и он тебя поправляет. Нет. Здесь вот так. Слово в слово. 20 раз подряд, 40 раз подряд, 100 раз подряд. Слово в слово. Он что, не в трансе? Конечно, он в трансе. Конечно, в трансе. С детьми там нет необходимости в формальных наведениях. Вот. Книжечка «Новый гипноз», да? Там два соавтора, Жан Бек и Шарль Руслен, оба ученики Жана Гадена, оба великолепные мастера, абсолютно друг на друга не похожи. Они мне рассказывали, что Жан Бек неоднократно пытался работать так, как работает Шарль Руслен, потерпел полный фиаско. Шарль Руслен неоднократно пытался работать так, как работает Жан Бек, и у него ничего не получилось. Это напоминает историю про исландцев и ирландцев. Что ирландцы сколько раз пытались поймать исландскую сеть? Ничего не получилось. Ирландская идет. Везучие исландцы, как не забросить сеть, все время идет исландцы. А ирландцы не получается. Жан Бойки, у него половина крови итальянская. Это очень чувствуется. А у Жуслена половина крови английская. Это тоже очень чувствуется. Жан Бойкио – мастер метафоры. Великолепный мастер, они у него рождаются спонтанно, да. Мне рассказывали его коллеги, что когда у кого-то проблема, он придумал метафору, он звонит ему по телефону и говорит: «Жан, вот такой-такой-то случай, такой-то пациент, не подскажешь метафору?» И Жан говорит: «Записывай». Про чемодан я вам рассказывал? Без ручки. А? Это жена моя как-то его решила поэксплуатировать, Жанна, вместе обедали. Она ему описала случай, который у него в работе был. Значит, мальчик, мягко говоря, отклоняющий свое поведение, с массой проблем. Третий младший ребенок в семье, у которого умная и любящая мама, которая не устает ему повторять: «Ну, ты у меня прям как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко». Вот, ну, она ему рассказывает эту историю, говорит: «Не подскажешь, какой-нибудь ход?» Он сходу говорит: «Расскажи ему такую историю. В один город ворвались враги. Они убивали взрослых и уводили в плен детей. А в одной семье было трое детей, трое мальчиков. И вот в дом ворвались враги. А взрослых дома не было. А враги поднимаются все выше и выше, и вот их сапоги уже грохочут на лестнице, и вот они сейчас ворвутся в квартиру, ведут детей в рабство. И дети залезли под кровать и спрятались в чемоданы. И враги унесли чемоданы, в которых прятались старшие дети. Но они не смогли унести чемодан, в котором спрятался младший. Потому что у него не было ручки. И он спасся. Хороший рефрейм. Проблема в ресурсе. Мне жена потом рассказывала, что она на следующем сеансе ребенку исполнила. Говорит, глазенки загорелись. Говорит: «Он спасся! Спасся, да?» Там у нас немного было всякой работы, но с этого момента пошли какие-то существенные изменения. Вот. Жан Бойко – мастер метафоры. А шар Жуслин, он такой более мягкий, более лиричный по складу. Он мастер метафорической сказки, которую он пишет по поводу и без повода. Мы с ним как-то вместе были, помнится, на конгрессе в Будапеште. А в Будапеште прямо посреди города стоит гора. Называется гора Геллерт. Это туристический объект. На нее положено подняться. Потом, естественно, спуститься. Я поднялся, как положено, потом спустился. И ничего. А Шарль Жуслел поднялся, спустился, сел за письменный стол и написал метафорическую сказку. Гора Геллерт. В свое время они совершали такое ритуальное эриксонианское паломничество, которое полегче совершать, чем нам, в город Феникс, в штате Аризона, где живо работал Милтон Эриксон, где они жили в доме Милтона Эриксона, спали на кровати Милтона Эриксона. Не знаю, может быть, получше. Сидели в кресле Милтона Эриксона, за столом Милтона Эриксона. И, конечно же, совершили ритуальное восхождение на пик Скво. В городе Феникс, вы знаете, есть гора, которая называется пик Скво. Эриксон часто отправлял на нее своих пациентов. Он говорил, утром на восходе солнца вы подниметесь на пик Скво и узнаете что-то важное для себя. В общем, там Шарин тоже нас в горы гоняет. Говорит, поднимитесь в гору, позанимаетесь, узнаете что-то важное. Сидни Розен, вот, который издал книжечку «Мой голос останется с нами», он жил в Нью-Йорке. Эриксон его спрашивал, Сид, слушай, а куда ты своих отправляешь? У тебя же в Нью-Йорке нет пика Скво. Empire State Building. Нет, он говорил, ботанический сад. Вы пойдете в ботанический сад и будете там гулять, узнаете что-то важное для себя. Поэтому, когда эриксонианцы попадают в Феникс, это вот восхождение на рассвете, на восходе солнца, на пик Скво, это обязательно часть ритуала. Жан Бекер поднялся на пик Скво, спустился, и ничего не произошло. А Шарль Жуслен поднялся, спустился, сел в кресло Милтона Эриксона, к столу Милтона Эриксона и написал метафорическую сказку «Пик Скво», которую я иногда использую, когда стоит проблема отношений. Я вам сейчас ее расскажу, вы сразу поймете, почему. Она коротенькая. Были две страны, восточная и западная. И между ними стояла высокая гора, которая называлась Пик Скво. И жители западной страны никогда не видели, как восходит солнце. Потому что до полудня оно было скрыто вершиной Пика Скво. А жители восточной страны никогда не видели, как заходит солнце, потому что после полудня оно скрывалось за вершиной пика Скво. И вот однажды одна девушка из западной страны решила увидеть, как восходит солнце. И для этого она начала подниматься на пик Скво со своей стороны. В то же самое время один юноша из восточной страны решил увидеть, как заходит солнце. И он начал подниматься на пик Скво со своей стороны. И на середине пути они встретились. И хотели поговорить, но не смогли, потому что выяснилось, что они говорят на разных языках и не понимают друг друга. И они продолжили восхождение, каждый со своей стороны, и они вновь встретились, уже на вершине, и девушка впервые в жизни увидела, как восходит солнце. И в полдень, когда солнце поднялось над вершиной пика Скво, она легла и уснула. Но юноша не спал, он дождался вечера, и впервые в жизни он увидел, как заходит солнце. А потом он тоже лег и уснул. И они проспали всю ночь, а утром они проснулись. И оказалось, что они понимают друг друга, потому что говорят на одном языке. И они поговорили, а затем спустились в долину к своим домам. Простенький закус. Когда Жуслен спрашивает, Шарль, а как это они встретились на середине горы? Он говорит, встретились. В трансе этот вопрос не возникает. Это вопрос сознания. В трансе совершенно спокойно все это воспринимается. Он просто... Сейчас Серпантин. Так и серпантин. Можно, да. Серпантин, да, простое объяснение, да. Асцендент. А вот, вот такой был асцендент. Как это причем? Асцендент — это восхождение. Верно? Да. А диссидент — это восхождение. Диссидент. Ну, неважно. Короче, вот когда проблема отношений, я часто рассказываю эту сказку, она дивно совершенно срабатывает. Я помню, мама однажды привела подростка, у них конфликт был хронический. Обычно я маму выгоняю, я не люблю работать в присутствии родителей, я работаю один на один. На этот раз я попросил остаться, я провел сеанс в ее присутствии. Как бы в ее присутствии, на самом деле, для обоих. Мама, конечно, влетела в транс еще более глубокий, чем ребенок. Я исполнил пикскво, раскладывая с помощью контекстуального внушения на две стороны. И как она мне потом рассказала, они сумели договориться по дороге от меня до метро. Быстро сработано. Один был случай забавный очень с этой сказкой, когда она неожиданно совершенно сработала. Это мальчик, я вам про него рассказывал, который с велосипедом. Подо мной, там был монстр. У него еще были проблемы в контактах с одноклассниками. Что было странно, потому что он перешел в новую школу, но он в этой школе уже 2 года отучился. 2 года — это какой-то мистический срок. Это срок адаптации. Я не знаю почему. Новая семья стабилизируется 2 года, человек после развода стабилизируется 2 года, новая организация стабилизируется 2 года. 2 года — это достаточный срок для стабилизации и адаптации. 2 года прошло, он уже должен был адаптироваться, однако нет. Конфликт с одноклассниками. Я на всякий случай попутно среди всякой прочей работы думаю, ну раз конфликт, я ему рассказал сказку. Пусть наладятся отношения. Мама звонит. Митя подрался в школе. Я говорю, ничего себе, сработал метафор, наладил отношения. Ну ладно, я с ним поговорю. Приходит на следующий сеанс. 9 класс. Я говорю, а говорят, ты там подрался в школе? Говорит, да. Довольный. И мы давай рассказывать, как дело было. Знаете, такая ситуация. Почему как бы не наладились отношения с одноклассниками? Потому что там есть один, был, да, как он его называл, мелкий. Видите, крупный мальчик, физически сильный, да, мелкий, который все время как бы всякие гадости ему говорил и всех подзуживал, как бы не натравливал. А он его не трогает, потому что, во-первых, он мелкий. Связан с мелким-то, да. А во-вторых, он еще сын какой-то очень известной личности. И это в школе такая персона грата, неприкосновенная. Короче, говорит, мелкий в очередной раз что-то такое. Да, он развернулся и заехал ему в лоб. Я, конечно, сначала был в шоке, а потом так подумал. И они поняли друг друга, потому что говорили на одном языке. Я думаю, что и все правильно, сработал метафор, нормально. На понятном обоим языке он ему объяснил, меня трогать нельзя. Ну, все правильно. Я говорю, а как ребята остальные? Уважают. Нормальный ход, да? Еще у Рослена есть такая загадочная совершенно сказка, которая называется «Митридат и Луна». Очень короткая. Было одно царство, и там все было очень хорошо, и люди были счастливы, все было замечательно. Но в этом царстве был один маленький недостаток. По ночам там было совершенно темно. А управлял этим царством царь Митридат. Он был умный, он правил мудро, и все было очень хорошо. Но у него был один маленький недостаток. Он считал, что его хотят отравить. И поэтому каждый вечер за ужином он выпивал небольшую порцию яда, чтобы приучить свой организм к яду, чтобы когда его наконец будут травить, организм, приученный к яду, выдержал. И вот однажды вечером, по забывчивости, он не принял свою ежевечернюю порцию яда, вышел на балкон, и остановился пораженный. в небе висело большое круглое светило, а все вокруг было залито чудесным серебристым светом. И пораженный Митридат обратился к Луне, потому что, конечно же, это была Луна, и спросил ее: «Скажи мне, а почему ты появился только сегодня?» «Но это же так просто», — ответила Луна. «Как только ты начал доверять своему народу, так я и появилась». Вот. И перед перерывом я хочу... Надо читать, а не пересказывать. Есть ли она у нас с собой? А может быть, ее нет. Но она есть. Сказку Шарля Жюслена, за которую ему в свое время аплодировал Международный дипломатический конгресс. Все выступают с докладами, да, с учеными там, и так далее, и так далее. Он просто вышел и прочитал сказку, за которую ему стоя аплодировал дипломатический конгресс. Ну, я вам прочитаю, и понятно будет почему. Сказка называется «Филомела». Давным-давно у короля Афин было две дочери, которых звали Филомела и Прокна. Прокна была замужем, а Филомела жила с отцом. У Филомелы был огромный недостаток. Она уже много лет не говорила, и все это время была очень грустной. Король очень переживал за свою дочь и не знал. То ли она не говорила, потому что была грустной, то ли была грустной, потому что не говорила. Отец Филомелы делал все, что мог, для того, чтобы она ни в чем не знала нужды. Более того, он постоянно требовал от всех, кто приходил к нему во дворец, чтобы они говорили с Филомелой мягко и спокойно. Он тратил без счета для того, чтобы ее жизнь была приятной и очень комфортной. Все, что окружало его дочь, должно было быть спокойным и мягким. Он делал все возможное для того, чтобы быть ей приятным. Но, несмотря на все эти усилия, Филомела оставалась грустной и никогда не улыбалась. Король Афин приглашал всех врачей, всех целителей, всех магов, всех философов, всех ученых своей страны, чтобы они нашли то, что может вернуть улыбку его дочери. Но никто и ничто не могли вернуть Филомеле и его улыбку. Она была все такой же грустной, и уже очень давно она занимала свои грустные дни тем, что ткала. Она ткала очень хорошо, ткала целыми днями, и ковер уже был очень большим и очень длинным. Конечно, она таким образом выражала себя, но никто не мог понять, что она ткала. В ее ковре было много разных красок, но кто бы ни смотрел на него, не видел ничего определенного. По-видимому, смотреть так, как смотрят обычно, было недостаточно. Это было так, словно видишь, не глядя, или словно глядишь, не видя. Так что глядеть или видеть не всегда достаточно. Однажды к королю пришел чужестранец, который прибыл с другого континента, до которого надо было плыть несколько месяцев. Король представил ему свою дочь Филомелу и объяснил, как он объяснял это уже очень давно всем своим посетителям, какое великое горе постигло его семью. Этот чужестранец попытался расшифровать ковер Филомелу, но не смог, как и все его предшественники. Тем не менее, он объяснил королю Афин, что он знает кое-кого, кто, возможно, мог бы ей помочь. На юге его далекой страны жил знаменитый врач, который лечил своих пациентов словом. С помощью определенного языка, который иногда вызывал язык, он исцелял множество несчастий. И если он использовал слова, то он знал, какие слова использовать, когда он их использовал. Обладая огромным даром наблюдения и понимания, он понимал слова, которые иногда ими не были, рисунки и жесты, которые иногда были словами без звука и речью без слов. Его собственные слова обладали силой, которой не могли достичь все языки, состоящие из слов. Его слова, приносившие изменения, иногда были всего лишь тишиной между словами. Он исцелял слово, которое иногда было всего лишь языком. Путник рассыпался в похвалах этому человеку, который, как феникс, возрождающийся из пепла, умел добиться позитивного изменения с помощью пустяка, который был всем. Король решил, что его дочь должна встретиться с этим необычайным врачом. Несмотря на расстояние и трудности путешествия к этому отдаленному континенту, он добился того, что врач прибыл к нему во дворец в Афинах. Этот человек, который ходил с трудом, склонился, как и все его предшественники, над ковром Филомела. После долгого изучения, во время которого он, кажется, что-то различил в океане красок, разлитом на ковре, он стал выглядеть уверенно и попросил, чтобы ему принесли стул. Сев рядом с Филомелой, он слегка приподнял ей руку, и вместо того, чтобы говорить с ней, он начал свистеть, подражая песне соловья. Морщинки грусти постепенно исчезли с лица Филомелы, и она улыбнулась. На глаза короля навернулись слезы. Он так давно не видел, чтобы она улыбалась. «Какая радость для меня и для нее», — сказал король. «Доктор, что произошло? Что вы увидели? Почему песня соловья?» — продолжал король, который, казалось, оживал почти одновременно с тем, как оживала его дочь. Единственным ответом врача была песня соловья, которая словно бы опустилась на руку Филомелы, парившую над ковром, и которая сопровождала ее. Некоторое время спустя врач согласился дать объяснение. Филомела – дальтоник и путает красным и зеленым цвета. Ее ковер может понять только дальтоник. Я сам дальтоник, и поэтому я смог увидеть то, что изображено в ее работе. Здесь изображен человек из вашего окружения, который нападает на нее и лишает ее языка, но боги спасают ее, превращая ее в соловья. Так будем же доверять песне соловья, которая адресуется к части ее самой и приносит ей то облегчение, которого она желает. Так что выпил же за Милтона Эриксоновский. Чего? Ты угадывается, почему ты главный действующий персонаж. Да, почему-то да. Почему-то да. Добрый волшебник был. Ну, давайте сделаем перерыв. Давайте мы с вами маленький вопрос решим. Мы договорились, что у нас следующий цикл, 24-й, пойдет 26-27-28 мая. 2, 3, 5 июня, верно? 24-го, 5-го. Да. 2-го? Да. 26-го, 27-го, 28 мая, неделя, вторник, среда, на следующей неделе. Вот. И потом понедельник, вторник и четверг. Да. 2, 3 и 5 июня. Значит, вы мне вот что скажите, мы на этом сезон заканчиваем? Да. До осени? Да? Сезон, что значит? Ну еще в июне будем заниматься или нет? Давайте. Но в июне тренерский вообще-то. Нет, это... Лучше не надо. Ну это просто тот может, кто не сможет. На самом деле, да, получается, что группа разобьется. Я, например, уже на четвертой степени не смогу попасть. Я не знаю, когда ее проверить. Вопрос дело добровольный. Как решим, так и будет. Я не верю, могу ли я 26, 28, потому что 5 точно могу. Нет, это уже дело решенное, вот это 4-й цикл мы уже определились. А за большой? Что? За большой, за 5-й цикл. Что? Да. Вот, а если 5-й у нас пойдет, то там сложный будет вариант, потому что у меня много поездок, это пойдет тогда просто неделю подряд. Класс. Ну, может, тогда просто давайте подберем так, чтобы всем просто было удобно, и тогда... Здесь подбирать я не могу. У меня где есть, там нет, нет, там нет. А выходные в неделю, да? Это, а? Неделю подают в каких числах? Это с 17 по 22 июня. О, блин, красота. Давайте мы тогда на 4-й цикл сезон закончим и продолжим его сам, да? Так, это получается, в чем? А выходных у вас нет, да, свободных? Да, у вас так, все, да? Договорились. То есть 4-й проводим, 5-й уже тогда 8-й. Хорошо. Чего? Чего? Тебе напомнить про Бетти Рис Эриксон? Что значит? Я уже это рассказывал. Когда вы это сказали? Лежал в Бетире с Эриксом. Пойду в семинар. Публика говорит, даешь проверки техники эриксонского гипноза. Прости, мы без тебя знаем. Ответ был очень интересный. Я сказал, напрасно вы думаете, что профессиональный уровень психотерапевта определяется сложностью техник, которую он использует. Профессиональный уровень психотерапевта определяется тем, насколько точно и полно он может адаптироваться к человеку, который сидит рядом с ним. А техники при этом могут оставаться очень простыми. Иногда работаешь вообще без техники. Как без техники? Ну, например, Жан Бек и Шарль Жаслин утверждают, что они полностью отказались от мышления. Да? Да. Ну вот как. Ну представьте себе, как нужно владеть внушениями, чтобы делать вид, что ты от них отказался. Потому что у тебя этого внушения нет, это грамматический консорциум языке, где внушения не было. Хорошо. Все, значит, этот вопрос решили. Да. Подумайте, пожалуйста, о какой-нибудь проблеме, для которой вам бы хотелось иметь хорошую терапевтическую метафору. Это может быть лично ваша проблема, проблема кого-то из ваших клиентов, родственников, знакомых, друзей, не важно. Иногда спрашивают, что такое проблема, да? Как сформулировать. Вот, ну, есть этот примерный список проблем, просто чтобы сориентироваться, я могу в разброс, да? Страх темноты, застенчивость, нурез, развод родителей, чувство заброшенности при рождении младшего ребенка, нерешительность, трудно делать выборы, неуверенность в себе, чрезмерный контроль, фригидность, смерть близкого человека, конфликтные отношения с супругом, страх публичного выступления, трудно налаживать отношения с вышестоящими, жизнь кажется лишенной смысла, развод, страх одиночества, отношения с подростком, переедание, перфекционизм, конформизм, миллион других. Подумайте о какой-нибудь проблеме, для которой вам хотелось бы иметь хорошую терапевтическую метафору. Вам можно? Чего? Ее сказать надо вслух? Нет, подумайте себе. Подумайте, нет, просто подумайте. Вот. Теперь Рома вам раздаст бумажки. И, пожалуйста, на бумажке запишите эту проблему. Разборчиво, чтобы можно было понять, о чем речь идет. Сколько подробно? Ну, чтобы понятно было, о чем речь идет. Коротко. Название. Как в книжке оглавление. Глава может быть большая, оглавление, да? Себе взял? Рак тоже не пишет. Конечно. Пиши спи, да? Кто спит? Написали? Теперь бумажечки, пожалуйста, сверните. Особым образом, с использованием ресурсов ее бессознательного, вас ждет большой и приятный сюрприз. Мы будем иметь в тюрьму великолепную метафорическую сказку. Значит, прочитайте свои проблемы и убедитесь в том, что проблема вам понятна. Вот это тема, на которую, да, на эту проблему, которая вам досталась, будете писать метафорическую сказку. Если не очень понятно, найдите автора и выясните, что он имел в виду. Постоянные перегрузки, это чего? Ты имеешь в виду, вот же? Ну, не успеваю. Постоянно много дел, постоянно. А то сегодня времени мало. Да. Не верю. Кому достался магнитофон? Все понятно? Так, всем понятно? Потом сейчас специально. Конфликтные отношения в семье. Конфликтные отношения. Сейчас, по очереди. Что? Конфликтные отношения в семье. Кто писал? Я. Непонятно человеку. Ну, хотя бы с кем там. Со всеми, все со всеми. Каждый сам за себя. Семейка Адамс. Let's go, go, go. Да, да. У меня проблема беспокойства по поводу наличия достаточного количества сил для осуществления цели. То есть, я так понимаю, все-таки сил не хватает. Хватит, да, хватит весь беспокойство, хватит весь сил, чтобы добиться цели, если я правильно понял. Добиться цели. Да, да. Понятно. Правильно, да? Да, еще. Что? Ставление эффективных коммуникаций без навязывания своего мнения. Ну, что тут непонятно? Давай это потом. Так мы же это здесь учимся. Мы что? Хорошо. Уточнить хотела. Да. Взаимоотношения взрослого с ребенком, возраст ребенка. Подростковый. Хорошо. Ну, сейчас можете в руках держать, можете отложить, как удобно, потому что мы сейчас войдем в транс. Да. Нет, Саша. Нет, понятно. Имеется в виду, что беспокойства не хватает сил, да, для достижения цели? Ну, они есть, но хочется быстро, сразу и быстро. Не получается. Хочется сразу и быстро, но не получается. Хорошо. Сейчас на несколько мгновений можно закрыть глаза и отправиться в свое уже наработанное хорошее место. Safe place. Место покоя, уверенность, комфорт. Кто-то может отправиться в привычное и наработанное, кто хочет, может отправиться в другое. Есть люди, которые любят менять места. Неважно. И как мы все уже это прекрасно умеем делать, в гипнозе, в самогипнозе, позволить этой картине стать несколько более реальной. Для этого позволить прийти зрительным образом, звуком, может быть, запахом, особым запахом этого особого места, может быть, телесным ощущением. И мысленно разместить в этом месте мягкое удобное кресло и сесть, да, немножко расслабиться. Да. И сейчас я немножко напомню то, что вы так прекрасно знаете. Я напомню вам, как работают наши собственные творческие механизмы. Источник творческих решений – это бессознательно. Это давно всем известно. Все творческие решения приходят оттуда. Менделеев увидел во сне периодическую систему или нет. Кекуль увидел во сне тензорную форму в виде танцующих обезьян. И есть одна особенность. Творческая идея из бессознательного приходит целиком и сразу. А сознание затем разрабатывает, детализирует, уточняет, но приходит оно целиком и сразу. И сейчас ничего не нужно делать, нужно просто подождать. Потому что идея, сюжет метафорической сказки для той проблемы, которую вам оставляет, всплывет из бессознательного целиком и сразу, как единое нерасчлененное целое. Сам по себе. Надо просто немножко подождать. И когда он придет, можно будет выйти из транса, открыть глаза, взять ручку и начать писать, дорабатывая, уточняя, стабилизируя. У вас есть для этого все необходимые. Каждый, естественно, сам, да, когда придет. проблема выбора. Человек берет политические горки, поборники. Человек измучен, хочется есть, он замерз. Чемпионат членов приюта. Вдруг река расходится на два рукава, левый и правый. Человек не знает, куда направить свою лодку, налево или направо. А течение мимолетно несет на утес, который посредине. Человек пытается просчитать варианты, выгоду, куда повернуть, налево или направо. Налево вроде течение спокойное, видно поле. Направо лес и горы. И все равно не знает, что выбрать, куда, налево или направо. Он закрывает глаза, вот что будет. Лодка прибивает к утесу, он швартуется, забирается на вершину утеса и видит, что и налево, и направо в рукаве реки стоит по большому городу. Направо город с белыми крепостными стенами, а налево с красными крепостными стенами. И там живут люди, возделывают землю, пасут скот, возможно, приют. Я не знаю, какой путь он выбрал. У меня еще одна есть. Да, ну давай. Илья Муромец стоит перед камнем. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо голову сложишь. Задумался богатырь. Оперся на камень всем своим исполинским весом. Камень чуть подвинулся, еще больше упал. А на дне надпись. Прямо пойдешь. Будешь толстый, ситый, богатый, женатый. У меня был перфекционизм. Ага. У вас не проблема. С древних времен мастера ковавшие мечи стремились достичь совершенства. Чуть погромче, ага. С древних времен мастера ковавшие мечи стремились достичь совершенства в своем деле. Когда они делали свое оружие, они всегда стремились к какому-либо ведомому только им идеалу. У некоторых из них получалось изготовить что-либо приблизительно похожее на их идеал. Тогда возникала другая сложность. Их оружие не могли воспроизвести, не мог воспроизвести кто-либо, в том числе и они сами. Вооружить армию таким оружием было невозможно. Когда-то родился один талантливый мастер. У него тоже был свой идеал. Идеал казался ему недостижимым. Но так как он очень хотел изготовить свое оружие, он его изготовил. Это оказался там. Этот автомат по своим характеристикам был слабее многих своих соплеменников. Но по ряду причин он очень понравился военным. Главное заключалось в том, что этот автомат был надежен. Это был не идеальный автомат, но он оказался идеальным для использования в разных странах и континентах. Он получил распространение по всему миру и прославил своего создателя. До сих пор его используют воины во всем мире. Во всем мире нет более любимого воина, чем оружие. Классно. Специалист. Да. Здорово. Да. Даже что достал. Чего? Я говорю, не отвечаю за это. Я сознательно не отвечаю. У меня была проблема обеспечения собственной целостности во взаимоотношениях с окружающим миром. Ого. Сначала это было семечком. Его посадили в землю, полили водой и удобрили почву, чтобы оно лучше прорастало. Его согревало солнце, поил дождь, зимой взрывал снег, осенью спасали от простуды опавшие листья. Оно проросло, превратилось в зеленый росток, который день ото дня, месяц за месяцем стал расти и крепнуть. Прошли годы, и зеленый росток превратился в огромное могучее дерево с красивой густой кроной, сильно стройным стволом и раскидистыми ветками. Ему по-прежнему давало свет, тепло солнце, поил дождь, питала земля. Но теперь оно само укрывало от ветра, дождя и града путников. На его ветвях птицы вели гнезда, оно давало приют и пищу насекомым. В его дупле жила замечательная семья белок. Оно видело вокруг себя другие деревья. Каждая из них стояла отдельно, хотя и они были связаны с землей, на которой росли. Нет смысла быть срубленным, чтобы почувствовать себя отдельным, подумала одна дерево, которое иногда занимали мысли о том, как бывает непросто чувствовать себя самим собой, когда ты так связан с другими. Внутри меня моя белка. Мне щекочет ствол муравьи, и я чувствую на своих путях тяжесть птичьих гнезд. Я есть. Я большой и сильный. Я много значу для других, потому что я есть. Это особая метафора, мы к ней вернемся еще там попозже. Да, спасибо. Я немножко написала, но практически как бы, да. Неуверенность в себе. На берегу моря стояла высокая-высокая скала. А на этой скале было много-много птичьих гнезд. Весной в этих гнездах появлялись маленькие пестрые яички, и птицы заботливо согревали их своим теплом, покрывая их от непогоды. И в положенное время скорлупа лопалась, и на свет появились крошечные метры. Какая тема? Я не сильно. Неуверенность. А-а-а. Самонаведение. Ничего. Кому сейчас легко? Ухаживали за ними, кормили их и учили разным птичьим премудростям. И когда птицы немного подрастали, начинался самый сложный этап их обучения. Они учились летать. Сначала у них ничего не получалось. И они падали. Но видя, как взрослые птицы уверенно парят в воздухе, они снова и снова пытались поймать своими пока еще не окрепшими крыльями упругие воздушные потоки. И постепенно они овладевали сложным искусством полета. И вот уже все птенцы научились летать, и только один из них все еще никак не мог этого сделать. Он боялся. То он боялся, что упадет и разобьется, то он боялся, что ему получится такой же красивый и уверенный полет, как у взрослых птиц. Чем больше он боялся, тем хуже у него получалось. И вот однажды он услышал от старой мудрой птицы о чудесном мире, который простирался вокруг скалы, где они живут. Этот мир велик и прекрасен, и он населен высокими деревьями, душистыми цветами и травами. И обитает в этом мире множество невиданных зверей. И сказочные птицы поют там свои волшебные песни. И попасть в этот мир можно только, если ты взлетишь высоко-высоко, к самому облакам, выше того, на которой живешь, выше верхушек деревьев, которые растут на небе. Так высоко, как летают только самые смелые птицы. И птенец так захотел увидеть этот чудесный мир, что в один прекрасный день он забыл обо всех своих страхах, поднялся на самую вершину скалы и бросился с нее вниз. Сначала ему показалось, что он камнем падает вниз. И он со страхом растопырил свои крылышки. Как вдруг он почувствовал, что перестал падать и просто парит, увлекаемый течением невидимых струй. Он с удовольствием пошевелил крыльями и с изумлением обнаружил, что может управлять своим полетом. Когда он поднялся высоко-высоко, выше скалы, выше верхушек деревьев, и с этой высоты увидел тот чудесный мир, о котором рассказывала старая мудрая птица. действительно как-то вот от проблемы пошло самонаведение, что-то другое. Тяжело было. Ну, хорошо. Расслабился. Апрельский тезис. Мастер. Давайте, тезис. Тема-то какая? Взаимоотношения взрослого с ребенком. Здесь можно много приводить. Даже различали многие сказки. Я их не стала писать, а просто тезисами какие приходили мысли, я просто их записывала. Да. А уже если сказку приведу, тоже позже. Ну, да. Или до завтра. А завтра будет сказка. Может, до завтра, завтра будет сказка. Хорошо. У меня заявка постоянной перегрузки, то есть мало времени. Сказка следующая. Однажды, много сотен лет назад, наша страна была устроена несколько по-другому, чем сейчас. Она называлась тогда просто Россия. А в нашей стране жили разные люди, нормально, у всех были свои занятия. Управлял всем великолепным царь-батюшкой, ему помогали всякие бояре. А кроме бояр были многие другие люди, там солдаты, приказчики, купцы. Каждый занимался своим делом, ремесленники занимались ремеслами, кузнецы кузнечили. Но были также еще такие люди, как крестьяне. Про одного из этих людей наша сказка. Жил-был один крестьянин много лет назад. Я даже не знаю, сколько времени назад происходило. Даже не знаю, правдива ли эта сказка. Важно то, что он эту сказку сейчас рассказывает. Этот крестьянин был обычным крестьянином, которых в нашей земле было много-много миллионов человек. У него была обычная семья, жена, несколько детей, обычное хозяйство, корова, может быть, даже где-то несколько коз, лошадь и какой-то участок земли, на котором он занимался своим хозяйством. Но дело в том, что жизнь этого крестьянина была достаточно сложная, потому что с каждого урожая падал десятину в церкви, что-то обязательно нужно было отдавать помещику, что-то надо было оставлять на покорм детям своим, животным, что-то даже оставлять на разводный урожай, и постоянно не хватало времени что-то сделать. Потому что как только начинаешь напрягаться, чтобы отдать положенное церкви, сразу же о себе напоминает помещик, потому что он тоже хочет получить свою долю. Как только начинает усиленно учить детей тому, что нужно преподать в их возрасте, сразу же забрасывается хозяйство, потому что там сорняки выскакивают, картошка не полита, трава не окучена. А, картошки тогда не было. Вот. И так получается, что он крутился, как белка в колесе, постоянно. Делаешь одно, выпускаешь другое, делаешь другое, выпускаешь третье. И вот так получается, что он света белого не видел, вставал со светом, ложился гораздо после заката. Зимой, когда мало было времени по хозяйству, занимался ремеслами, чтобы прокормить свою семью за счет того, что он мог делать своими руками. Тогда не было времени даже для того, чтобы заштопать крышу закладками. Вот. И в один из дней сплюнул на все и решил пойти за советом к старому мудрому Богу. Тогда еще земля оставалась плохо, потому что христианство было не очень популярно. Вот. Он пришел к этому Богу, этот интересный человек, дал ему попить какой-то травы. И крестьянин начал видеть какие-то странные реальности, странные миры. Он пообщался с этим мудрецом, почему-то спросил совета Алёши Поповича. К нему приходили вообще полный боекомплект волшебных героев. Крестьянин, конечно, понимал, что это сказки, но все-таки он с ними общался как наяву. Он познавал что-то новое, узнавал что-то свое. И в итоге Бог так ему ничего не рассказал. Крестьянин сказал, ну ты, блин, дал старик. Я тут, понимаешь, ты за советом пришел, там, травы твои попил, там, глюку словил полный боекомплект, а и что? А Бог ему сказал, ну извини, бывает, не на банане. И крестьянин пошел обратно. И где-то на середине пути его внезапно настигла одна очень важная мысль. Ведь Бог-то прав в чем-то. Но мысль осталась незаконченной, потому что он не смог его ловить за хвост и пошел дальше. И он начал жить опять, как обычно. Но произошли странные изменения. Как только он начинал чем-то заниматься очень активно, перед ним возникал какой-то там Алеша Попович и говорил: «Вот ты, блин, старик, даешь, надо заниматься чем-то другим». И старик все бросал, несся там, латать крышу, и тут возникал предмет Галевич, прямо так в воздухе и говорил: «Старик, ты типа там другие вещи там, церковь голодает, попы худеют». Вот. И крестьянин в итоге несся, сломя голову, делал что-то свое, потому что обязанностей много, а времени мало. И вот так достало, потом принял на все. И занялся тем, что начал бродить по селам и под балалайку рассказывать сказки о своей нелегкой житье и бытие. Тем кажется. Как повелись на Руси барды, да? А? А тут была лайка, сказала. Да. Классно же. Да. Тем переедание у ребенка 11 лет. Переедание? Переедание, да. Жила была одна хищная рыба. Она жила в красивом пруду в парке. Она питалась другими рыбами, но еды все время не хватало. Иногда посетители парка бросали ей объедки, и она хватала их, но еды все равно было мало. Когда еды было достаточно, она ела сколько могла. Потом, когда ей не хватало, она начинала есть всякий мусор, целлофановые пакеты, грязь. Потом у нее начинал болеть живот, и она просто кусала всех от злости. И она стала злобной и угрюмой. Все побаивались эту рыбу, жалели ее. И ругали за то, что она ест так много всякой дряни. Потом однажды подруги рыбы пригласили ее в соседний пруд, куда можно было проплыть по узкому извилистому каналу. И она приплыла в другой пруд. И оказалось, что там было много мелкой вкусной рыбешки. И там гуляли дети, и они кидали рыбам в воду кусочки хлеба и другие лакомства. И еды там было всегда вдоволь. И наша рыба поначалу снова лопала все подряд. Но ее никто не ругал и не мешал ей. А потом она убедилась, что вкусной еды всегда достаточно. И стала есть меньше, потом еще меньше. Ела только самое вкусное и то, что ей захочется. И она научилась находить новые виды еды. Она стала кушать стебли растений. Научилась выпрыгивать из воды и ловить разных насекомых. Это было очень интересно. И в оставшееся время она теперь играла со своими подругами-рыбами, плавала и подплывала к берегу поиграть с детьми, а не только глянчить у них еду. Она же хищная. Она сияна. То есть детьми тоже питаются. И оказалось, что в ее жизни есть так много всего интересного, и характер ее изменился к лучшему. И она стала гораздо лучше выглядеть, чешуя ее блестела и переливалась, и она стала сильной и красивой. Учили секретное содержание. Я недавно слышал дивную историю на эту тему. Очень короткое передание. Жила была белочка. Она была такая заботливая, такая запасливая. Она таскала себе в дупло много-много орехов и хватила на всю зиму. И всю зиму она сидела в дупле, ел. А потом настала весна, девочка хотела вылезти, но она смогла, щеки не пускали. Да, ну, у меня меня была проблема установления эффективных коммуникаций без навязывания своего мнения. Да. История, я не знаю, насколько это. Можно читать, да? Можно. Давным-давно в царстве по семи небесами, в самом центре мира, где драконы жемчужины переплетаются в танцы, ровно нечестивый. Незримо веет нефритовый император. Жил-то был мальчик, называли его Юй. Он был знатного рода Лу, уважаемого в той стране. Он рос здорово мальчишкой, мало общался со сверстниками, окружали его лишь слуги и менторы. Однажды они с слугой гуляли по саду, и Юй Лу показал на цветы, воскликнул: «Какие замечательные розы! Но мой господин, этот слуга, это бегония». Тогда он страшно разозлился и приказал отправить слугу на самые тяжелые в империи работы, в копии. Он был жесток со своим окружением и не терпел потирания. Но вот однажды в фамилии замка рода Лу пришел старец. Он был скромен и вежлив. Юй Лу попросил привести старца в свои покои. И когда старец вошел, он поклонился мальчику и спросил: «Кто старше него? Кто выше?» «Мой отец, сын Лу», — был ответ, — «но выше отца». «Император Поднемест, сын, ну а еще выше?» «Нефритовый император, я полагаю, ну а еще выше?» «Не знаю», — растерянно ответил он. «Тогда слушай, дальше высшая сила. Она — смысл мира и доступна всем, но только люди, вставшие на духовный путь, могут сознательно общаться с ней». Он почтенно поклонился и ушел. Мальчик глубоко тронули слова старца, и он почувствовал, что что-то изменилось. Долго ли, коротко, но однажды ночью Юй Лу сбежал из замка. Он шел долго, преодолел невзгоды, и, наконец, обессилен, уставший, пришел в храм. Он посвятил всю свою жизнь общению и исследованию высшей силы, и через много лет понял, что она есть в каждом человеке, поэтому общаясь с любым человеком, общаешься с ним. Он остался в памяти потомков, как великий мудрец и учитель. Так, время летит незаметно. Тогда продолжим завтра, остальные послушаем, а начнем завтра с того, что разберем медитацию покоя. Это косвенное ощущение, а то, что вы еще не знаете.